Машину я оставила в метрах 100 от нужного мне дома, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания. Беспечной походкой, как ни в чем не бывало, прошла по улочке, свернула на тропинку между двумя оградами и вышла туда, где уже бывала сегодня ранним утром. Еще тогда я отметила, что дом Чугуновой хорошо просматривался с фасада. Напротив были три дома, из окон которых меня можно было спокойно разглядеть и забить тревогу, что в дом убитой залезла какая-то подозрительная особа. Поэтому на территорию дома я решила проникнуть со стороны огородов. И для меня это оказалось проще простого. Не нужно было преодолевать высокие ограды, рискуя порвать одежду и повредить конечности при неудачном приземлении. Я просто отодвинула в сторону покосившуюся калитку, которая нижней частью упиралась в сырую землю и не могла полностью отвориться. Но открывшегося пространства мне было достаточно, чтобы осторожно бочком протиснуться на территорию дома. Сам дом стоял ко мне, простите, задом, отчего выглядел совсем неприветливым и старым. Владения пожилой женщины-самогонщицы были скромны и неухожены. Дворик запущен и грязен, по нему бегали облезлые куры и возмущенно кудахтали. Видимо, бедолаги не дождались своего утреннего корма. Моим первым желанием было покормить кур, но я себя одернула. «Татьяна, ты сюда не кур пришла кормить, а кстись», — сказала я сама себе. «Этих бедолаг тут не оставят, и в скором времени приберут к рукам». Я сосредоточилась и первым делом внимательно обследовала дворовую дорожку, ведущую от крыльца дома до ворот. Ворота со стороны улицы были опечатаны лентой, а место, где был найден труп, обозначено белым контуром. Все как полагается. Что я тут пыталась найти, учитывая, что на этом месте уже основательно поработали оперативники? Но я уже привыкла, что мне достаются крохи с барского стола. Поэтому моя внимательность всегда была настолько высока в такие моменты, что позволяла мне эти крохи найти. Как, например, пуговку на кладбище. Но в данном случае мне не повезло. Как бы я ни всматривалась, ни нагибалась, ни семенила на корточках, ни проверяла чуть ли не каждую рядом растущую травинку, ничего для себя интересного и полезного не нашла. Стоит ли мне обследовать дом убитой и покосившейся дворовые пристройки? Что я там смогу обнаружить для себя интересного? Скорее всего, ничего. Меня интересовало только само место преступления, поэтому можно смело уходить тем же путем, что и пришла. Подул сильный ветер. Небо заволокло тяжелыми серыми тучами, и вместе с этим на меня снова накатило странное ощущение. Тревога, опасность. Видимо, это Лиля своим сообщением нагнала страстей, подумалось мне. Я накинула на голову капюшон куртки и, слегка поежившись, поспешила покинуть это место, где почему-то чувствовала себя весьма некомфортно. Пройдя мимо полуразвалившихся сараев построек, я обогнула старенькую баню и вышла прямо на покосившуюся калитку, ведущую в огород. Что-то в этот момент щелкнуло в моем сознании, связанное именно с этой калиткой. Но усилившийся ветер и накинутый на голову капюшон, видимо, слегка притупили мои органы чувств. Вовремя не расслышала, не увидела, не распознала. Нападение было стремительным и неожиданным. Резкий тупой удар в область шеи сзади. В глазах вспыхнула молния, и я поневоле упала на колени. Мое сознание не погасло, поэтому я, уже подсознательно зная, как поступать в таких ситуациях, постаралась тут же упасть на бок и перейти в защиту, но этого мне сделать не дали. В следующую секунду мне перетянули горло тонким шнурком. Другой рукой мой враг схватил за капюшон и потянул меня вверх. Пришлось приподняться с колен, руки поневоле пришлось задирать вверх, чтобы шнур не резал горло. Я попыталась трепыхнуться и ударить ногой назад, но мне тут же затянули шнурок вокруг горла, отчего я захрипела, а в глазах потемнело. Еще пара секунд, и я точно потеряю сознание. Но мне не дали отключиться. Нападавший чуть ослабил шнурок на шее и потом сразу ударил меня ногами в подколенные сгибы. Мои ноги в очередной раз подкосились, и я повалилась на землю, больно ударившись коленями. Не дав мне опомниться, вражеская рука взялась за мою голову и впечатала мое лицо прямо в землю. Чисто инстинктивно, в какую-то долю секунды, я чуть повела головой в сторону, отчего сохранила целостность своего носа. А вот губам повезло меньше. Во рту сразу почувствовался солоноватый привкус крови. Мою шею снова стянули шнурком, я опять захрипела, приоткрыла рот и высунула язык. Мое лицо развернули и впечатали в сырую землю, которая тут же забилась мне в рот. Капюшон слетел с моей головы. Свободной рукой нападавший схватил меня за волосы и чуть приподнял мою голову вверх. Шнурок на шее он чуть ослабил. Я тут же инстинктивно стала выплевывать изо рта попавшую туда землю вперемешку с кровью. В этот момент я практически не соображала, ничего не видела, глаза застилала пелена боли и отчаяния, А где-то глубоко на подкорках сознания мерцала одна единственная мысль — выжить любой ценой. Тут же я отметила, что меня не пытаются убить сразу, хотя такая возможность у нападавшего была. Он словно игрался со мной, как с пойманной мышью. Издевался, мучил. Когда он снова затянул шнурок на шее и чуть потянул меня вверх, я изловчилась и своими ногтями пыталась царапнуть его по руке. Но я лишь ухватилась за плотную ткань одежды. Никаких других движений я сделать не могла, ибо шнурок на шее полностью меня зафиксировал в одном положении. Мой нападавший, видимо, решил больше со мной не возиться и убрал веревку с моей шеи. Я тут же снова упала на корточки, упираясь ладонями в землю. Сквозь пелену в глазах и боль в шее я все же развернула голову немного в сторону и боковым зрением смогла увидеть серый силуэт. Причем серым он был весь, даже лицо. Отчего я поняла, что на голове у него что-то похожее на чулок с прорезями для глаз. Перестраховался гад. Но это все, что мне позволил увидеть мой нападавший. В следующую секунду мне удалось различить взмах его руки и... очередная вспышка перед глазами, а потом темнота.